Я знала неумолимую строгость государя относительно военной дисциплины. Известно, что он выбранил Суворова и Репнина за то, что они отправили к нему свои депеши с офицерами. Представив все это, я опасалась за сына, который за посылку офицера с письмом гонимой матери и за нарушение царского указа легко мог подвергнуться гонению и побывать в Сибири. Я спросила офицера, видели ли его в городе и не встретил ли он на дороге городничего. Он уверял, что его никто не видел. Я советовала ему немедленно отправиться в Коротово, от которого мы находились только в 33 верстах, где я надеялась скоро увидеть его. Выехать из города незамеченным было главным делом. Когда мои дети возвратились с ярмарки, мы сели в кареты и поздно вечером достигли места своего назначения. Моя изба была довольно просторной. Противоположную комнату отвели для кухни, а лучшая хижина неподалеку была приготовлена для моей дочери. Я немедленно послала за Шридманом, посланцем моего сына, и когда он уехал, я узнала от своего слуги, что этот офицер не только вел себя всем напоказ, но имел глупость сообщить о своем поступке городничему, который отобрал у него паспорт. Ни днем, ни ночью я не могла успокоиться. Во сне постоянно мне виделся сын, сосланный в Сибирь. Я умоляла брата и других друзей известить меня о положении Дашкова, но не совсем доверяла их утешительным письмам и беспокоилась до тех пор, пока не узнала, что он действительно назначен командиром полка. У Павла I были светлые периоды справедливости. Он даже проявлял некоторую смышленность и благородство. Он услышал от городничего о поступке Шридмана и нисколько не рассердился на моего сына. Когда же ему донесли через шпионов Архарова, что многие из моих друзей навещали меня в ссылке, он сказал: «Ничего нет удивительного. В такое время и надо доказывать дружбу или благодарность княгине Дашковой тем, кто любил ее прежде». Ссылка для меня в личном плане не была и невыносимой. Я жила в просторной и сверхожидании опрятной избе. Правда, три мои горничные спали со мной в одной комнате. Но благодаря их вниманию, уважению и чистоте я не чувствовала никакого неудобства. А мисс Бетси устроила темно-зеленую занавеску, отделявшую меня от служанок. По прибытии в Коротово прием мой сопровождался небольшой церемонией. Я опишу ее, потому что в ней выразилась черта народного характера и в данном моем положении чрезвычайно тронула меня. Между русскими помещиками есть обычай по приезде в деревню идти прямо в церковь. Попы служат благодарственный молебен и потом являются в дом господина с поздравлением, причем благословляют его крестом, а помещик целует крест и потом руку священника. Так было и со мной. Как только я вышла из саней, поп явился в мою горницу и, совершив религиозный обряд, вместо того, чтобы протянуть мне свою руку, умолял со слезами на глазах позволить ему поцеловать мою. «Не чин ваш, моя матушка, я уважаю», — сказал он, — «нет. Слава ваших добродетелей глубоко трогает мое сердце. Я говорю вам от имени всей деревни. Ваш сын добрый барин, потому что вы хорошо его воспитали, потому-то мы и счастливы. Для вас несчастье жить между нами. Мы жалеем о том, но для нас благодать видеть вас, как ангела-хранителя». Я устала и ослабела, но это неожиданное, наивное и душевное выражение любви добрых крестьян, никогда не знавших меня, при таких грустных обстоятельствах воодушевило, осчастливило меня. Прервав речь достойного пастыря, я обняла его как друга. Мои спутники были до слез тронуты этой сценой и потом сказали, что никогда во время самого полного счастья они не чувствовали ко мне такого уважения, как в ту минуту.